угадать. Будет в жизни желанный успех, нам в пример Иисус Христос. Он молчал там, где надо молчать, а когда отвечал на вопрос, исходила из уст благодать. Если любишь ты жизнь, хочешь видеть счастливые дни, свою душу храни. Не смотри на других, тех, кто часто грешит языком, слов негодных, пустых, избегай, не жалей, что потом. На примере Иисус Христос, Он молчал там, где надо молчать, а когда отвечал на вопрос, исходила из уст благодать. Если любишь ты жизнь, хочешь видеть счастливые дни,